Глава 75. Морские песни. «Рассмотрим проблему со следующей стороны», — говорил Прохор Мстиславович в очередной своей лекции. Теперь это была не условность, а действительно напоминала лекцию, ибо он демонстрировал кое-какие из своих выводов иллюстрациями, выведенными на экран монитора. «Вы знаете, что с некоторых пор американцы были вынуждены ввести запросчики свой-чужой в обыденность подводной войны. Это произошло потому, что новое поколение лодок стало практически бесшумно. Теперь после обнаружения подводного ракетоносца до инициации оружия остается столь мало времени, что даже современный компьютер не успевает по всей характеристике специфических шумов определить конкретную субмарину. Гораздо проще послать специально модулированный запросный сигнал. Скорость звука в воде выше, чем в воздухе. Потому такое использование эхолота здесь применимо. В отличие от воздушного пространства, где для пересылки пакетов импульсов свой-чужой, все-таки используется радиообмен. Итак, тот, кто запрашивает, посылает сигнал. Дешифровав его, специальная аппаратура лодки дает ответ. Все как на земле и в воздухе, и вроде все нормально. Но... Титов скидывает палец. Запрос на ответные коды могут быть раскушены противником. Он может их подделать. Однако на это требуется время. Оно, по большому счету, зависит от скорости работы дешифрующих компьютеров. От их мощи. Ведь быстродействие в мире компьютеров – это и есть их мощь. Сигнал запроса ответа должен быть достаточно сложным, но не бесконечно сложным. Даже в приближении. Ведь он обязан передаться за конечно малое время и быстро дешифроваться. Кроме того, запросчик в теперешнюю эпоху размещен даже в ракетах. Более примитивные применяют даже пехотинцы. На них не нагрузишь слишком хитромудрые антенны. В связи с этим код опознавания выбирается исходя из ограниченной сложности. Учитывая предположительное время, требуемое противнику на раскалывание кода, и даже с некоторой перестраховкой, выбирается время его смены. Сейчас, благодаря спутниковой системе обмена информацией, код сменяется каждый час. То есть, если через час ваш самолет пересекает границу и отвечает на запрос по-старому, то вы уже под прицелом. Ну, еще на всякий пожарный дается 5 дополнительных минут для особо нерадивых, тех, у кого имелись неполадки или что-то еще. В это время действуют два кода, старый и новый, одновременно. Так вот, если ваш самолет... Но у нас же не самолет, Прохор Мстиславович, вставляет бортник. То-то и оно, господин товарищ командир второго ранга. У нас подводная лодка. Код меняется, исходя из набора имеющихся в запасе аппаратуры комбинаций. Каждые 3 часа все наземные, воздушные, космические и надводные системы получают номера следующих 3 комбинаций. В соответствии с ними в предусмотренное время производится перескок. Но АПЛ, да и не только, атомные, это тайные машины. Они не могут всплывать каждые 3 часа, демаскируя себя. И поэтому для них применяется специальная система кодировки. Однако из-за этого современные компьютеры успевают дешифровать запрос на ответные коды. «Понял», — предполагает бортник, несколько утомившись от банальностей. Мы можем прикинуться своими. Да, это явится первой ступенью обмана подводных сил США. И неужели у них нет методов добычи правды? Они ведь могут запросить более конкретную информацию. Так сказать, индивидуальные позывные лодки и все прочее. Потом они сравнят это с оперативной информацией. Выяснится, что реально та лодка, которой мы прикидываемся, находится бог знает где и... Бортник даже расстроился, ибо действительно перед этим развесил уши, как юнга первогодок. Но ведь это только первый этап. Однако вспомните, что я вам рассказывал о нашем новом методе компьютерного прогнозирования. А кроме того, о математическом согласованном прогностическом параллельном взаимодействии. Ну помню, помню, подтверждает Бортник, припоминая нечто переполненное алгебраической терминологией. И, на взгляд настоящего морского волка, отстоящие от практики на световые годы. Так вот, Наш обман идет в параллель с работой длинноволновой станции в Сибири или в Белоруссии. Где там расположена основная из них? Неважно, продолжайте. Так вот, дешифровка кодов – это еще не все. Ведь наша задача была первоначально в другом. Вы помните? Помню, Прохор Мстиславович, хотя и смутно. Мы вроде говорили об их лодках-модулях Манта, но потом ушли от темы и затерялись в дебрях. Нет, все нормально. Так вот, Манта-Д еще более автономная система, чем А, понимаете? Уже, честно говоря, не очень, господин ученый. Что-то мы все скачем. Поскольку Манта стала еще независимой от людей, находящихся в лодке-носителе, с помощью нашего программного прорыва мы способны на некотором расстоянии перехватить ее управление. «Что?» – переспрашивает Бортник, тараща глаза.